Перемены. На крыше нового полунебоскреба редакции газеты и журнала вспыхнули зеленые слова. «Азет ова разве урна пол свечи?» «Что это значит?» — спросил журналист. «Сейчас узнаем», — сказал неврастенник. После нескольких подмигиваний на табло вспыхнули ярко-красные слова «Пуск, баня, тар и мал», «Прочь, газету и журнал». «В переводе на английский, — сказал неврастенник, — это означает газета нового разведчик, журнал полезного советчик, пускай и банец старый мал прочтет газету и журнал». «Как видите, мы и в области рекламы наступаем вам на пятки». «И все-таки, — сказал журналист, тупо уставившись на вывеску магазина «Астроном», — за эти годы у вас произошли грандиозные перемены. Вчера, например, я встречался с Распашонкой. Он читал прекрасные стихи, смелые». «Глядите, — сказал неврастенник, — это тоже из Распашонки. Каждый ибанец обязан знать науку одну. Какую? Ответьте-ка. Это наука наук наших мать, оружие наше сама дуболектика». «Это пустяки», — сказал журналист. «Нельзя же без этого». «А без этого?» — спросил неврастенник, указывая на табло. «Деловые контакты нужны, терпи. Но если даже обострение утихнет, идеологию нашу вовсю крепи и вовсю воюй с идеологией ихней». «Да», — сказал журналист, — «это уже не шутки. Какой-то проходимец на этом большие денежки нажил». «Этот проходимец — ваш любимый Распашонка», — сказал неврастенник. «Может быть, зайдем куда-нибудь слегка выпить?» «О, идея, идея», — сказал журналист, указывая на забегаловку, над которой сверкали исполинские разноцветные буквы «Кусочная». «Вот сюда». «Уже закрывается? Странно, еще так рано. Ну, тогда пошли сюда. О, очередь. Часа полтора стоять. Нет, нет, это не по мне». Журналист задумался. Он уже не реагировал на огромный плакат в окне кафе, на котором был изображен произносящий речь заведующий, а под ним слова: «Чтобы в политике разбираться хорошо, речь заведующего изучи с карандашом». Неврастенник хотел сказать, что это тоже Распашонка, а портрет рисовал трижды лауреат, но уже было лень из-за такого пустяка открывать рот. Он ждал. «Пошли в «Интурист», — сказал журналист. «Меня туда не пустят», — сказал неврастенник. «Тогда в «Националь», — сказал журналист. «Там уже с открытия нет свободных мест», — сказал неврастенник. «Тогда пошли ко мне в номер», — сказал журналист. «Вы хотите, чтобы мне дело пришили?» — спросил неврастенник. «Вот сволочи», — сказал журналист. «У вас тут ничего не меняется». Когда неврастенник показал ему на табло, на котором сияли слова из новой поэмы «Распашонки», он махнул рукой. «Я не читаю, знаю, что там будет», — сказал он. «К светилу голову воздев, ору ему девиз мой: вперед, и никаких гвоздей, к победе полной изма».